Пещеру с ручьем отыскал Вадима, осматривать ее мы отправились втроем. Сергей, Вадим и я. «Да, хорошая пещера», — Вадим зачем-то нагнулся, вглядываясь в провал. «По-моему, большая, я внутрь-то не заходил». «Не воняет», — Сергей потянул воздух раздувшимися ноздрями. «Никого нет, зверя я имею в виду. Вон и ручеек, и тропинка узкая». «Поглядим внутри», — предложил Вадим, отламывая ветку сухого кустарника, нависшего над тропкой. «Вот черт, а это что?» «Что?» — почему-то насторожился я. Вадим комкал в пальцах что-то похожее на кусок валенка. Сломанную палку он выпустил, она упала на землю, и Вадим поднял резко покрасневшее лицо. «Это шерсть!» — он протягивал комок мне и Сергею. Это в самом деле были спутанные черные волосы, очень длинные и толстые, похожие на шпагат. «Пещерный медведь», — сказал Сергей раньше, чем я вспомнил название зверя. Вадим отбросил комок, словно обжегся. «Вот тебе и необитаемая пещера», — выдохнул он. «Наверное, эта тварь недавно тут живет, вот и не провоняла». «Уходим быстро», — скомандовал я, кладя руку на эфес палаша. Мне вспомнились описания этого зверя в книжках, и по спине побежали колючие мурашки. Но Сергей, первым двинувшийся к тропинке, уже пятился нам навстречу. «Поздно», — выдохнул он, вытягивая свой палаш из ножен. Огромная черная туша появилась у начала подъема. Зверь был гигантом. Он не бежал, а шел, чуть косолапя, шкура со сбившимися внизу в сосульки волосом гладко ходила на мощных мускулах. Голова медведя по отношению к туловищу была меньше, чем у бурого сородича, но все равно, разинув пасть, он легко мог раздавить череп любому из нас, как щипцами давят грецкий орех. Скорее всего, медведь еще нас не видел. У этих зверей вообще не очень хорошее зрение, но чуял он нас точно. Лобастая башка была опущена к тропинке, и я с леденящим ужасом услышал ровный, мощный звук дыхания, смешанный с хрипловатым пофыркиванием. «Вверх!» — сипло сказал Вадим. Я оглянулся на отвесный откус. «Не влезем! Он нас снимет, как яблоки с ветки! Лучше внутрь, в пещеру!» «Спятил?» — Сергей встал рядом с нами. «В темноте он нас подавит, как мышей!» Он повернул бледное лицо с оставшими огромными серыми решительными глазами. «Надо драться!» Медведь поднял голову. Глаз почти не было видно за прядями шерсти, но я ощутил, как хищный, странно холодный взгляд уперся в меня, будто тупой нож. Зверь задрал голову выше и, обнажив длинные желтые клыки, хрипло заревел. Мне показалось, что нас толкнуло звуковой волной. Вадим, не отрывая взгляда от медведя, достал из ножен бастард. Во мне что-то оборвалось, и я вытащил палаш. Медведь неспешно встал в рост на задние лапы, покачиваясь и растопырив передние. Слышалось мощно размеренное пыхтение. Со все еще оскаленных клыков прозрачными струйками цедилась слюна. Короче, следовало бежать куда угодно, лишь бы подальше. «Стреляй!» — сказал мне Сергей. «Дурак!» — ответил я чужим голосом. «Ногам ему и шкуру-то...» Медведь стремительно бросился вперед, выставив лапы и как бы падая, чтобы подмять нас. Его хватило бы на всех троих. Сергей отскочил назад, мы с Вадимом вправо-влево. Я увидел черный бок и, прижатый к откосу, размахнулся и рубанул. Где-то вроде бы очень далеко снова заревел медведь. Палаш вырвало из моей руки, подвывихивая кисть. Я перекатился по широченной спине и упал на землю. Удачно, на левую руку, правой выхватывая дагу. Справа от меня был открытый проход на тропинку, но я отметил это как-то мельком, потому что коротко вскрикнул Вадим, и я увидел возле головы медведя молниеносный высверк стали. Заорав что-то неясное самому, я обеими руками занес над головой дагу и вогнал лезвие в толстый бок до упора. Меня мотнуло, как бумажную фитюльку, но я не выпустил дагу и, перелетев через медведя, грохнулся у входа в пещеру уже не так удачно. Дух захватило, и я беспомощно смотрел на оскаленную пасть, нависшую надо мной. Но рядом оказался Вадим. Он был в крови, рыча не хуже медведя, начал рубить морду зверя тесаком. Медведь махнул лапой, Вадим отлетел, как пушинка, лапа снова взметнулась, и я вогнал под нее в складку кожи дагу, заорав: «Стой!» «Стой, сука!» А Сергей, появившийся где-то сзади, как из-под земли, замолотил палашом. Он по-прежнему держал его в руках по крестцу зверя. Я распорол медведю лапу и оказался у откоса. Голова гудела, куртка и майка у меня на груди были располосованы, рванье быстро заливало яркая кровь. Я видел, как Вадим выкатился из-под самой пасти медведя и, схватив его за ухо, полоснул тесаком по шею сбоку. Брызнула кровь. Медведь взревел грозно и удивленно, отбросив Вадима куда-то в темноту пещеры, развернулся к Сергею, который, выставив перед собой палаш, вжался в откос. «Стой!» – прохрипел я и, прыгнув на медведя сверху, несколько раз успел ударить его в район позвоночника. Лезвие соскальзывало. Медведь завалился на бок. Я еле успел откатиться. Сергей, метнувшийся в сторону, вонзил свой палаш в брюхо медведя и молча рухнул. Удар лапы пришелся ему в бедро. Медведь вскочил и заревел. Жалобно! Он сам вогнал торчащий палаш еще глубже. Я, поднявшись на колено, раскроил медведю нос сбоку, и он не успел повернуться ко мне. Вновь возникший на сцене Вадим, подобравший свой меч, всадил его в бок зверя, навалившись на рукоять всей тяжестью тела. Через секунду после этого я загнал свою дагу медведю точно под левую лопатку. Вырвать не успел. Зверюга метнула меня головой прямо на пытавшегося подняться Сергея. Тот заорал. Мы перепутались всем, чем только можно, но медведь не спешил атаковать. Он повернулся в нашу сторону, оскалился, но его качало, а по языку бежала темная кровь. Горло медведя задрожало, но его рык был больше похож на хрип, в котором пробивалось бульканье. Я нашарил, наконец, свой собственный палаш и поднялся на колено. Медведь все еще рыча двинулся к нам. Я ударил палашом, как копьем, в оскаленную открытую пасть. Лезвие скрежетнуло по гортани. Медведь, сев на задние лапы, жалобно замычал, передними хватая эфес оружия. Кровь несколькими струйками брызгала в стороны. Сергей с дагой в руке оказался с другой стороны медведя. Я увидел, как мотнулся его белобрысый чуб, услышал короткое «хух!». Медведь заурчал устало и тяжело завалился на бок. Мы смотрели друг на друга через мохнатую тушу. Не знаю, как у меня, а у Сергея и Вадима глаза были бешеные, нездешние. У Вадима вся правая сторона лица была в крови, волосы свисали лохмотьями, в них что-то чернело, и стоял он боком, перекосившись. По левой ноге Сергея текла кровь, он локтем прижимал правый бок. «Девчонки нас убьют!» — сказал он и засмеялся. Мы подошли к голове медведя и обнялись. Левая рука у меня болела, но почти неощутимо на фоне горящей огнем груди. Там боль казалась почти нестерпимой, но тем не менее странное ликование пересиливало и ее. Я почувствовал, как улыбаюсь, и это была невымученная улыбка. Сергей, сняв руку с моих плеч, коснулся ладонью своего бедра, а потом положил окровавленные пальцы мне на грудь. Я вздрогнул, но, не спуская с него глаз, мазнул себя по груди и положил руку на глубокую рану в левом плече Сергея. Рука Вадима коснулась моей груди и бедра Сергея, и мы поочередно дотронулись до его лица. «Мы теперь братья», — серьезно сказал Сергей. «Смотрите, как бы сожителями не назвали», — заметил Вадим. «Помогите сесть, братцы, а то что-то голове неудобно на плечах». Я подумал, что сесть и правда неплохая идея.